спросили они, как в летучих челнах нам белою чайкой скользить на волнах, чтоб нас сторожа не догнали. Гребите, они отвечали, спросили они, как забыть навсегда, что в мире юдольном есть бедность, беда, что есть в нем гроза и печали. Засните, они отвечали, спросили они, ведь привлечь без чары, чтоб сами на страстную речь они нам в объятия пали. Любите, они отвечали,